Июль 1932. Ожидаю в приемной доктора Альенди. Свет, проникающий ко мне сквозь зеленые стекла оранжереи, окрашивает все в цвет подводного царства. Шныряют кошки. Удивительно, что они не пытаются поохотиться на золотых рыбок в бассейне. Я слушаю, как журчит вода в скульптурно изваянном фонтанчике посреди бассейна. И слышу в кабинете доктора Альенди за плотным китайским занавесом женский голос. Я ревную. Меня раздражает, что там смеются. И, кажется, смеются чаще, чем смеемся мы, когда я сижу в том кабинете. В первый раз он так надолго задерживается. А ведь я приготовила ему такой лирический сон и в первый раз позволила себе подумать о нем с нежностью. Наверное, не надо ему этот сон пересказывать. Это отдаст меня в его руки, подчинит меня ему тогда, как он. Но вот он возникает в дверях кабинета, и все мои сомнения исчезают. Я рассказываю сон. Мне снилось, что мы сидим лицом к лицу в его кабинете, он держит мои руки в своих, сидит и разговаривает со мною, забыв обо всех других пациентах, полностью поглощен мною, и между нами дух невероятной близости. Я доверяю ему полностью и не боюсь никакого соперничества, потому что верю, что он от меня в восхищении. А вот это, говорит он, шаг вперед. Несколькими месяцами прежде я бы уступила сопернице, а сегодня я посвящаю его в мой сон, приснившийся после того, как он в прошлый раз показал, что прекрасно меня понимает. Но все-таки странно, что сегодня он впервые так задержался. И тут он обращается к идее судьбы. То, о чем мы со страхом думаем, боимся, как бы это ни случилось, непременно случается. Я всегда боялась оказаться покинутой или хотя бы незамеченной, и вот это и произошло. Я заставила произойти, накликала. Мы формируем нашу судьбу, но в какой степени тайна даже для доктора Альенди. Впрочем, он слишком далеко заходит, утверждая, что если бы я так не боялась пренебрежительного к себе отношения или даже меньшего по сравнению с другими пациентками внимания к себе, он бы не вышел ко мне с такой задержкой. Все это очень темно, гипотетично. Но я и в самом деле думаю, что меня преследует рок. Я задумываюсь о фатальности. Неужели человеческое существо способно воспринимать волны, испускаемые мыслями другого человека? Неужели доктор Альенди уловил мои волны? Вы забываете обо мне, и я не могу больше верить вам, любить вас, и тогда подпаду под власть других? Он явно радуется сердечности, установившейся между нами, но показывает мне, как выдает меня мой сон. Я чувствую себя более счастливой от того, что он ради меня пренебрег другими пациентами, все внимание обратил на меня, и вот именно это я ценю выше, чем его внимание само по себе. Анаис, странно, что как раз сегодня я собиралась спросить вас, почему так мало людей, которыми я увлечена? Почему мои привязанности касаются лишь единиц? Я не могу распахнуть объятия так широко, как это получается, скажем, у Генри. Доктор Альенди. Да, именно так. И это дурной знак. Вы не можете довериться многим. Они вас, следовательно, не могут хорошо узнать. И тогда вы тут же делаете вывод, что они не в силах понять вас и полюбить. А вот на тех немногих, с которыми вы чувствуете общность, вы щедро изливаете свое преклонение. Вот с этим и надо покончить. В любви тоже кто-то должен уступить, ослабить свою любовь. Вы соперничество не допускаете. Чем более широко и открыто, без всякой исключительности вы любите, тем скорее вы обретете некую мистическую цельность. Тем богаче будет ваше восприятие любви, менее индивидуалистской, более универсальной любви. Я начала понимать. Чувствовала, как спадает напряжение, утихает боль. Доктор Альенди всегда отвечает на искренность искренностью. Он говорит мне, что я сдерживаю ревность, раздражение, обращая их на себя. Конечно, я демонстрирую умение владеть собою. А мне надо, — говорит он, — избавляться от этих чувств, не подавляя их в себе, а проявляя их. Он говорит, что я упражняюсь в фальшивом великодушии, стараюсь выглядеть обходительной и приятной, заставляю себя быть терпимой и снисходительной. На время, хотя бы на этот раз, перестаньте прятать свое негодование, выказывайте его. И если хотите отомстить кому-нибудь, мстите. Вот они, жуткие последствия такого совета. Я нахожу теперь в себе тысячи поводов возмущаться Генри. Легкостью, с которой он соглашается на все мои жертвы, его стремлением не принимать никакой критики, возражать всему, чтобы ни было ему сказано, его настороженностью по отношению к интеллектуальным женщинам, его страстью к людям обыкновенным, к простонародью, его безосновательными приступами раздражения и больше всего его полной незаинтересованностью в попытках разобраться в других людях и себе самом. Что он вбил себе в голову, зато он и держится. Доктор Альенди говорит, что это замечательно. Обратить гнев и раздражение не на других, а на себя. Верное средство не приносить никому вреда. Но этим мы всего лишь откладываем более честные решения. Я хотела очистить свою натуру от всего неблагородного и некрасивого. Но у доктора Альенди другой способ. Он заключается в том, чтобы встать лицом к лицу со всем, что вас раздражает, злит, тревожит, со всеми подобными мыслями и чувствами, с ревностью, недоброжелательством, отвращением, и найти их причины, докопаться до их корней и именно на них и воздействовать. Все размышляю о Дэвиде Лоуренсе, таком колючем, ожесточившемся, нервном. Это он подготовил меня к Генри, к беспричинной его раздражительности, к непостоянству его взглядов. А Генри, можно сказать, словами Генри Джеймса о Мопассане. Он попросту обошел молчанием рефлектирующую, мыслящую сторону своих мужчин и женщин, ту часть, которая руководит поведением и создает характер. Он вперяет холодный взгляд в ограниченные области человеческой жизни, как правило, в безобразное, мрачное, убогое, омерзительное, берет частичку этого и выжимает из нее либо гримасу боли, либо струйки крови. Иногда гримаса получается забавной, иногда за ней обнаруживается чудовищная рана. Мсье де Мопассан рассматривает жизнь как ужасное мерзкое дело, в котором порой проглядывает нечто комическое. Я очень чувствую иногда, что моя дружба с Генри не только наше личное дело. Это еще и символ дружбы между Францией и Америкой, между аристократией и простыми людьми, между цивилизованным человеком и дикарем. Человек завтрашнего дня придет с того слоя, который отрицает цивилизацию. Что сотворит это средоточие ярости и горечи? От этой ярости и горечи мне приходится защищать Джун. Генри собрался отослать ей уничтожающее письмо, сущий обвинительный акт, и в этот момент я подсунул ему документальное оправдание и объяснение всех ее поступков. Это была книга о поведении наркоманов. Их разговор отличается многословием, блеском и остротой при отсутствии глубокого проникновения в суть дела и может затрагивать темы, которых нормальные люди предпочитают не касаться. Манера говорить показывает их возбужденность, которая может принимать и другие формы. У творческих людей, например, увеличивается сила воображения. Боязнь и отвращение к дневному свету, беспокойность, неумение сосредоточиться на чем-либо надолго, необходимость постоянного движения, сверхчувственность, склонность к извращениям, отсутствие моральных ограничений. Наркоманы часто обуреваемы страхом перед полицией, им всюду мерещатся полицейские происки, рассказ Джун о полицейском, донимавшем ее, когда она сидела в такси. Наркотики создают иллюзии укуса насекомых. Употребление наркотиков само по себе вызывает зуд кожи, принимаемый за укусы насекомых, расчесывание носа, сухость губ. Наркомания приводит к туберкулезу, эпилепсии, самоубийствам. У Джун налицо многие из этих симптомов. Генри был ошеломлен. Джун так часто возвращалась к теме наркотиков, что напоминал преступника, который возвращается к месту преступления. Ей, видимо, было необходимо говорить о них и упорно отрицать свое к ним пристрастие. Ну, может, 2-3 раза попробовала, и все. Единственное, в чем она позволяла себе признаться. Генри стал все складывать по кусочкам, и мне стало страшно, когда я увидела его отчаяние. Мы, возможно, несправедливы к ней. Ты знаешь, неврозы дают схожие симптомы, — сказала я и добавила. А если это и правда, надо ее жалеть, а не набрасываться на нее. Но Генри твердит, что наркотики страшно разрушают человеческую личность и делают невозможными нормальные взаимоотношения. И мне снова стало жаль его, когда он сказал, что, припомнив какие-то моменты, связанные с любовью Джун, он понял, что она его по-настоящему не любит. «Она, — сказала я, — любит тебя по-своему. Ее любовь жестока и капризна, но это сильные чувства. Себя она любит сильнее». Вот что ответил мне Генри. Говорим с Генри о жизни писателя. Как замирает в нем жизнь, когда он принимается за работу. Он не то чтобы в спячку впадает, а просто умирает как человек. И действительно, когда Генри глубоко погружен в свою книгу, он производит впечатление зомби, человека, чья душа покинула тело. Но это смерть временная. И она, в свою очередь, работой пробуждает новую, обогащенную жизнь. Выработка энергии приостанавливается, чтобы воспрянуть с новой силой. Но за то, чтобы быть сильным во время творческого труда, Генри расплачивается последующей колоссальной расслабленностью. Думаю, что это так, потому что я сама, встав из-за письменного стола, чувствую, что осталась без сил. На всяком сборище он старается пробыть до конца, когда остаются одни подонки. Я предпочитаю уйти до того, как начнется безобразие. Он хочет выхлебать все до дна. Я хочу сохранить иллюзии. Что-то я в нем затронула, но станет ли он писать иначе? Жизнь его с Джун предстает теперь как дикие метеоритные зигзаги, сравнимые с моими побегами от моего подлинного «я». Если бы можно было писать одновременно на всех уровнях, на которых идет наша жизнь, сразу и обо всем, всю правду. Генри близок к этому, а я не могу избавиться от порока приукрашивания. Помимо прочтения Лоуренса, есть еще одно обстоятельство, подготовившее меня к трущобному языку Генри, к его плотоядным раблезианским пассажам. Это словечки моего отца, когда он находился в мужской компании или был выведен из себя. Испанские мужчины не стесняются грязных ругательств, но, разумеется, только не в присутствии женщин. На любом социальном уровне, независимо от образования и воспитания. Мать моя была в отчаянии от этого и старалась всеми силами, чтобы до наших ушей ничего не долетало. Она признавала, что это нестираемая черта испанцев. Однако поразительно все-таки, что мой отец, тонкий и рафинированный человек, ругался почище пьяного извозчика. Буря разыгралась вчера вечером, когда мы сидели в кафе. Мраморные градины, яростное море деревьев. Я прочитала один из немногих понятных мне пассажей Шпенглера. Это там, где он говорит об отношении между архитектурой и национальным характером. Как дома на Востоке раскрывают эмоциональную сторону людей. Никаких окон наружу. Все выходят во внутренний дворик. Частная жизнь — тайна. И все комнаты связаны этим внутренним двориком. Богатства скрыты, мысли скрыты. Генри начинает изображать элегантного джентльмена, снисходительно и высокомерно беседующего с проституткой, потом переходит к изображению женщины в конвульсиях страсти, и вот потекли истории. Буйное детство на улицах Бруклина, жестокие игры на пустырях, драки, гонки на велосипедах — ничего, что указывало бы на будущего писателя. Все его штучки, хитрости, проделки, воровство мелочи у слепого продавца газет, вранье, жульничество, терзающее тело и душу похоть. Кроме бедности, убожества, мерзости здесь нет ничего, что оправдывало бы его озлобленность. Не могу найти места, откуда родом его горечь. Мы все, Генри, Фред и я, сидим в нашем саду в Лувесьене. «Это не просто обычный сад», — говорит Генри. Здесь все таинственно и полно значения. В одной китайской книге есть упоминание о небесном царстве или саде, подвешенном между землей и небом. Вот это и есть тот самый сад. Еще одна ночь. Во время прогулки показываем Генри старый дом, почти замок с двумя башнями. Я рассказываю, что никогда не бывала внутри этого замка, и тем не менее знала, какая там мебель, как выглядят комнаты в башнях, какие там стены, в деревянных панелях с многочисленными дверцами, шкафчиками и прочими тайниками. Совсем недавно тетушка прислала мне рукописный дневник моего прадеда, того самого, что покинул Францию во времена революции, отправился на Гаити, потом оказался в Новом Орлеане и, наконец, на Кубе, где он, между прочим, построил первую железную дорогу. Он описывает замок, брошенный его родителями в Анжу. И сразу становится ясно, что дом в Анжу — точная копия нашего замка. Тетка прислала фотографию замка в Анжу, это двойник нашего дома с башнями. Тетка описала комнаты в башнях и их обстановку. Все в соответствии со вкусами тех времен. Но я-то каким образом все это уже знала? Может быть, это родовая память? Лувисьен спит, только взлаивают собаки, когда мы проходим мимо. Я слушаю Генри. В нем решительно два человека. С одними женщинами он грубый, резкий, видавший виды мужик, с другими — наивный романтик. Джун в вечер их первой встречи явилась ему в виде ангела, несмотря на всю атмосферу дансинга вокруг нее. Я теперь вижу в нем человека, способного стать рабом своих страстей. Но во всех его историях ощущается присутствие женщины, берущей инициативу на себя. Вот почему, признался он, ему так нравятся проститутки. Ведь Джун сама положила голову ему на плечо в первой ночи их знакомства и попросила поцеловать ее. А грубость его чисто внешняя. Просто как все слабые люди, он может совершить самый гнусный поступок именно потому, что слабость превращает его в труса. Он обходится с женщинами при расставании ошеломляюще грубым образом, потому что ему непереносим сам момент разрыва. Но кажется, что все его действия продиктованы могучим инстинктивным потоком энергии. И я не могу поверить, что человек способен быть таким безжалостно жестоким, хотя он как будто живет совсем по другим законам, живет первобытной жизнью, по другим, совсем не моим, родовым обычаям и традициям. Ничего не чтит, живет, и все тут. Сказал мне как-то, что ангел или дьявол мог бы изменить темп жизни Джун, и его тоже. Это сама природа с ее безглазыми бурями, землетрясениями, приливами и отливами, с ее ненасытностью. И все же он отдает собаке половину своего бифштекса, он раздвигает пределы мира и приносит радость. Затем этот беспорядочный, легко меняющий настроение человек сосредоточивается на рассуждениях о своих книгах. И в нашем разговоре сразу появляется, как всегда, стойкая, бодрящая жизнерадостность. Его разгульного существования, дотошности, вкуса, безнравственности, сентиментальности хватит на сотню книг. Застой ему никогда не был знаком. Самоанализу спокойная жизнь не требуется.